Глава 6. «Рад приветствовать вас у себя дома, Сакурай-кун. Присаживайтесь». С этими словами отец Таро указал на одно из кресел, стоящее в гостиной его дома. «Благодарю, Немото-сан. Кресло, в которое я сел, было большим, кожаным и удобным. Обычный человек вряд ли смог бы подняться с него мгновенно». Немото был не молодым, но по-прежнему крепким мужчиной с залысиной. Одет он был в серые брюки и в такую же серую, только чуть светлее, рубашку. И, если глаз меня не подводит, одежда у него не из дешевой, хоть и явно для домашнего ношения. «Чай? Кофе? Сок? Спиртное?» «Я бы не отказался от сока». После моих слов мужчина просто кивнул стоящему у входа в гостиную слуге. Еще несколько минут, пока до меня добирался мой сок, мы общались на нейтральные темы, но вот слуга с подносом рядом, и директор одного из банков Токио задает терзающий его любопытство вопрос. «Итак, Сакурай-кун, с каким делом вы прибыли ко мне?» «Ну что ж, начнем». «Видите ли, недавно ваш сын подошел ко мне с неким проектом, который я не смог одобрить. В тот раз он показался мне чересчур затратным. Да и кроме финансов присутствовали проблемы. Но главным были все-таки финансы. Поэтому я отправил Таро к своему финансисту, с которым они не в ладах, и намекнул, что пока они вместе не проработают данный проект, то ко мне с этим вопросом можно не подходить. Однако ваш сын оказался несколько более пробивной личностью, чем я думал, и недавно он и тот самый финансист Хитаси Джобен принесли мне новый проект, проработанный с финансовой позиции, но этого, как вы понимаете, мало. Достаточно для начала, но все-таки мало в целом. Тем не менее, ваши условия Таро выполнил. — заметил его отец. — Выполнил, — кивнул я на его слова. — Но я и не обещал, что дам добро на его реализацию. Как ни крути, а подводных камней там и без финансов достаточно. И самое для меня на данный момент неудобное — это отсутствие людей, которым я смогу доверить реализацию данного проекта. — А заниматься всем самому, — покачал я головой. «У меня и без того дел слишком много, я банально не потяну». «Понимаю вас, молодой человек», — покивал на мои слова Немото. «Что такое загруженность на работе, мне известно очень хорошо. Но, если не секрет, что это за проект?» «Я хочу купить коралловую верфь и заняться судостроением», — сделал я глоток сока. «Хм...» — задумался Немото. «Если мне не изменяет память, — начал он, — эта верфь принадлежит клану Токи». «Совершенно верно». «И продавать они ее не собираются. Они не могут выставить ее на торги из-за каких-то внутренних проблем. А вот избавиться от нее очень даже желают». «Ох, Таро, надеюсь, ты не ошибся в этом». «Дайте догадаюсь. Те, кто знает об их желании и может его исполнить, ждут, когда Токи придется, — выделил он это слово, — выставить верфь на торги, после чего цена на нее значительно упадет. Так? Именно так. После чего шансов купить эту верфь у Шидотэмору будет немного». «Понимаю. Когда много аристократов, желающих сделать это, у нас, простолюдинов, шансов действительно нет. Что ж, с этим понятно». Сказав это, он положил ногу на ногу, а сверху накрыл сцепленными в замок ладонями. «Чего же вы хотите от меня?» «Проект вашего сына хорош, но у него есть один крупный недостаток». Я сделал небольшую паузу. «Мало просто купить коралловую верфь. Весь проект практически стоит на том, что ею будут активно заниматься. «Заниматься новым приобретением вам пришлось бы в любом случае», — заметил осторожно Немото. «Предусмотрено много изменений», — пояснил я. «А людей для этого мне взять негде». «Подождите, вы предлагаете заняться этим мне?» «Именно», — усмехнулся я. «Я предлагаю вам должность генерального директора коралловой верфи». «Даже не знаю», — проговорил он неуверенно. «Зачем мне это, в конце концов?» «А то, что эта должность лучше вашей нынешней уже не в счет», — улыбнулся я слегка. «В таком случае готов выделить вам 10% акций верфи». закашлялся мужчина. «Да уж, куш немалый». «Вот так просто. В этом деле мне нужен человек, который будет вкалывать не за зарплату, а на себя». В ответ Немото закрыл глаза и начал массировать себе виски. «Я совершенно не разбираюсь в этой отрасли. Зато вы отличный управленец. Да и время у вас будет. Я же не буду требовать от вас выдать мне результат сразу, как вы вступите в новую должность». «Я не могу ответить вам вот так сразу. Да и взглянуть на проект сына было бы неплохо. Я вышлю вам его на электронную почту». «Что? Но у меня могут возникнуть вопросы». «Резонно. Но и мне сейчас совсем не комильфо гонять людей туда-сюда. Отпускать Таро с горской охраны? Блин, а ведь придется. В смысле, людей гонять. Сегодня перешлю вам бумаги, а завтра-послезавтра Таро». «Да, так будет лучше». «Сколько времени вам надо на раздумье?» «А вы торопитесь?» «Предпосылок, что в ближайшее время верфь выставят на продажу, нет», — потеребил я нос. «Но я не считаю ни себя, ни Таро единственно умными людьми в Токио. Что пришло в голову нам, уже давно может обдумывать кто-то другой». «Понятно», — протянул отец Таро. «Ваша позиция мне ясна, и вы, пожалуй, правы», — задумался он секунд на 10. «Дайте мне неделю». «Пусть будет неделя», — кивнул я. «Тогда», — глянул я на часы, — «тогда и сына вашего пришлю уже сегодня». «Было бы замечательно. Только вы не удивляйтесь его охране, точнее, ее количеству», — ответил он не сразу. «У вас все так плохо?» «У меня-то как раз все нормально. А вот ваш сын, — усмехнулся я, — имеет дурную привычку влипать в дурные ситуации». «Я о чем-то не знаю?» — спросил он медленно. «О чем-то сверх того, что мне известно». «И нафига я это ляпнул?» «Его недавно опять обстреляли», — сказал я, отведя взгляд. «О! Опять?» «Он!» — прикрыл Немото глаза. «Ну почему его?» «Если б я знал, Немото-сан! Поверьте, он был не единственной удобной целью, но выбрали почему-то именно его!» «Надо бы предупредить Таро, чтобы он помалкивал о подоплеке дела. Хотя он, конечно, не скажет, но предупредить надо». Вот старший Немото набрал воздуха, чтобы что-то сказать, и выдохнул. Набрал снова и опять выдохнул, но на этот раз медленнее. «Я, конечно же, не буду против его охраны. Но, может...» — замолчал он неуверенно. «Вам нужна какая-нибудь помощь? Я человек маленький». «Ага, ага. Но и у меня есть кое-какие связи». «Не стоит, Немото-сан. Поверьте, я могу справиться с нынешней ситуацией». Сейчас у него в голове, наверное, пронеслось что-нибудь вроде: «А не потребует ли выход из этой ситуации, чтобы мой сын умер?» «Как скажете. Что ж, жду своего сына с бумагами сегодня». «К вечеру». «Договорились». Садясь в машину, подумал, что встреча прошла довольно хорошо. Если Немото, отец, согласится с предложением, все у меня с верфью может и получиться. Таро пару раз обмолвился, что его отец родился в довольно бедной семье. И если он, несмотря на это, смог достигнуть нынешнего положения, то работать он умеет. Умный, целеустремленный, пробивной тип, который будет работать не за страх, а за совесть, с таким-то количеством акций. И если все у меня получится в будущем, то лет через несколько я таки создам клан. А что за клан без родов? И если Немото справится, будущий гипотетический род получит свою специализацию. Будет кораблестроением заниматься. Сам Немото-старший мне не сильно важен. Но он будет работать над наградой для своего сына. Неплохая карьера для человека из небогатой семьи. Сначала деньги, потом слуга рода, а под конец жизни и свой собственный род. Ну или, как минимум, оставит наследство для рода его сына. Километров за 20 от базы нас остановили бойцы отряда Куроды. Сегодня была их очередь патрулировать окрестности. Остановили, проверили, отпустили. Зайдя в прихожую своего кабинета, отметил, что перенос штабного поста наконец завершился. И сейчас здесь находится лишь моя новая секретарша, а само помещение сверкает чистотой и заполнено светом. Все-таки окон здесь побольше, чем даже у меня в кабинете. Только пусто как-то. Пара скамеек и стол секретарши. «Лен», — обратился я к ней, — «займись облагораживанием», — покрутил я кистью данного помещения. «Как скажете, Сакурай-сан», — произнесла Брасова. Она была чуть ли не единственным русским человеком, который обращался ко мне именно так. Остальные ко мне обычно «шеф» обращались. Кстати, для справки. Елена Брасова была настоящим полиглотом, обладая знанием 14 языков. В 26 лет, прикиньте. «Ладно, что там у нас сегодня?» — подошел я к ее столу. «Я пока точно не знаю, что предоставлять вам в первую очередь, поэтому просто рассортировала бумаги по категориям». «Так-так, письма, финансы, о как, производство, доклады, заявки, ровно 10 стопок, да. Финансы раздели на приход, расход и вникай, а вот письма, доклады и проекты, письма бы тоже надо оставить, ну да ладно, не буду ее пока нагружать, я забираю с собой». «Если что-то непонятно, обращайся. По окончании дня краткий доклад». «Будет сделано, Сакурай-сан». «Хм, неужто и мне счастье привалило?» «И да, зайди ко мне минут через 5, я покажу тебе фотографии тех, кто ко мне может свободно проходить. Сейчас, кстати, один такой должен будет зайти». «Вас поняла, Сакурай-сан». Зашедшему ко мне через 15 минут Таро объяснил, что предстоит сегодня сделать. Позвонил Святову и предупредил о Таро, а потом еще с час разбирался с бумагами. А когда закончил, прикинул, каково мне было без секретарши. Впечатлился, загордился и позвонил Фантику уточнить, где Казуки. Если уж гордиться, то по полной, а лучше всего это получается, если сравнивать себя с менее умелым. Ну и уж совсем здорово, если этот человек под твоим руководством еще и успехи делает. Это прямо-таки тройная гордость. Вот и сижу теперь на скамеечке рядом с заводом и изгаляюсь над парнем. «Подойди к банке и возьми ее правой рукой», — надавил я на него голосом. «В который раз?» Казуки после моих слов направился в сторону консервной банки, стоящей на соседней скамейке. Шел он дерганно. Видно, что сопротивляется, только перебороть мой голос он тоже не мог. За один день тренировок конкретно Казуки ничего сделать не сможет. Вот он дошел до банки, дернул правой рукой, левой, замер, а потом все же поднял ее, как и было приказано, правой, и опять замер. «Да это невозможно!» — буркнул он. Это как два противоположных приказа. Только один сделан в мирное время, а другой в боевой обстановке. А вы сами учили меня, что главнее. Да? А у нас сейчас что, бой идет? Нет. Но я... Да не понимаю я. Как? Вот как вы это делаете, Сакурай-сан? Когда придет время, узнаешь. Сейчас у тебя просто недостаточно для этого навыков и умений. А вот чтобы начать тренироваться сопротивлению, достаточно. Так что поставь эту многострадальную банку и иди сюда. Подошел. Итак, повторяю. По сути, все, что от тебя для начала требуется, это вспомнить, что сейчас всего лишь тренировка. Нет опасности, нет важности, есть лишь необходимость взять эту банку левой рукой. Это тренировка, и твой учитель хочет, чтобы ты взял ее левой, а лучше, чтобы ты вообще никуда не ходил. Стой здесь, наплюй на мои слова, я этого хочу. Это мой приказ. Готов? Настроился? «Да», — сказал он через несколько секунд. «Подойди к банке и возьми ее правой рукой». «Повторю, не в первый день тренировок». «Арх!» — кинул бедную жестянку себе под ноги. «Правой рукой кинул». «Над детьми издеваетесь, шеф», — раздался голос Святого у меня над плечом. «Ты ведь не думал, что я вздрогну?» Ответил ему, не оборачиваясь. «Была такая надежда». «А то, что я взгляд могу чувствовать, ты и забыл, конечно?» «А то, что я на этих тренировках постоянно сканирую пространство на жизнь и разум?» «Ну, мало ли». «Хочешь подкрасться незаметно? Делай это на стрельбище. Там у тебя хоть какие-то шансы есть». «Ладно, ладно. Уели. Так чему вы, парни-то, учите?» — спросил Сергеич, потрепав по голове подошедшего Казуки. «Сопротивляться подчинению», — ответил за меня мальчик. «О, и что? Так сложно?» «Ну, как тебе сказать? Тут от многих факторов зависит. Например, от возраста человека, ситуации, силы воли, жизненного опыта, все-таки у детей он бывает немалый, отношение к человеку и, конечно, мастерство пользователя». «А меня сможете загипнотизировать?» Я глянул на заинтересованное лицо Святого и шумно выдохнул воздух. «Это не гипноз». «Ну и? Сможете?» «Здесь и сейчас. А, бес его знает. Я и сам в этом не силен». «Так давайте попробуем». Я еще раз глянул на него и произнес. «Подними вон ту банку и поставь ее себе на голову». Святов, пожав плечами, подошел к жестянке, поднял ее и водрузил себе на макушку, после чего резко дернулся, скидывая ее рукой, и ошалела, глядя на меня. «Чё за? Это чё было?» «Ха! Даже не сопротивлялся!» — высокомерно произнес Казуки. «Эй, народ! Это что сейчас было?» — смотрел он уже не ошалело, как-то неуверенно улыбаясь. «Блин! Я её реально на голову поставил!» «Уймись, Сергеич! В боевой обстановке, да что уж там! Просто человек, который мне не доверяет, максимум дернулся бы в сторону этой жестянки. Все-таки я не мастер голоса», — покачал я с сожалением головой. «Да плевать!» — воскликнул Святов. «Все равно круто! А в бою это точно не получится?» «Точно, точно! Да этому даже ты, доверяющий мне человек, сможешь сопротивляться. Быстро, без проблем и в мирной обстановке, вот прям как сейчас». «Слушай, шеф», — задумался он. — «А это твой навык. Развивать можно?» — «Конечно», — пожал я плечами. — «А как?» — задал он еще один вопрос. — «Я думаю, ты уже догадываешься, как. И хочешь предложить свою кандидатуру». — «А что? Нельзя?» — спросил он осторожно. — «Ну почему же? Очень даже можно», — улыбнулся я в предвкушении. — «Так может... завтра?» «Сегодня, Сергеич! Сейчас!» Я сидел на коленях с подложенной под ноги подушкой, прямой спиной и бесстрастным лицом. Комната, в которой я сейчас находился, была традиционного японского стиля с выходом в сад поместья. Одет я был в строгое черное кимоно. «Что ж», — произнес сидевший напротив меня старик, «в принципе, мне будет достаточно его извинений. Само собой, обычным прошу прощения, он не отделается. Мне нужны извинения по всем правилам. Я хочу видеть его раскаяние. Учитывая его поведение, когда он был полицейским, я хочу видеть с его стороны понимание всей той разницы в нашем с ним положении». И задумчиво взмахнув пару раз веером, дополнил: «Мне не нужно унижение, ибо оно несет несколько не то понимание». «Уверен, Хэгури-сан», — поклонился я из положения сидя, «он уже давно понял это, и я передам ему, чтобы он уверил в этом и вас». «Уж пусть постарается, Сакурай-кун», — кивнул старик. «В таком случае, Хэгури-сан, не смею далее обременять вас своим присутствием. Еще один поклон». «Рад, что среди современной молодежи еще остались вежливые люди», — покивал старик. «Попробуй тут не быть вежливым. Имперский род Хэгури далеко не те, с кем можно фамильярничать. Выезжая с территории поместья на своем Майбахе, я делал пометки в еженедельнике. Этот род был вторым в списке из тех, кого умудрился обидеть Накамура Гай. Первым я успел посетить род Суги, и там все сложилось чуть ли не проще, чем здесь, даже с кое-какой прибылью. Глава рода Суги, когда я пришел к нему, даже не сразу вспомнил, о ком я веду речь. Ему на это потребовалось секунд 5. А когда вспомнил, признался, что ему в принципе плевать на Накамуру. Он якобы уже наказан, поэтому я отделался чисто символическим откупом. Пообещал заключить пару контрактов Шидо Темору по вдвое сниженным расценкам. А учитывая рекламу самой Шидо Темору, я бы даже в плюсе остался. Все-таки фирма простолюдина, работающая с аристократами, многого стоит. И вот теперь разобрался еще и с Хэгури. Остался род Ямана, после чего с этой проблемой будет решено. Но осложнение и ожидается именно с упертыми и мстительными Ямана. Ладно, не на этой неделе я к ним поеду, можно пока не думать об этом. Так что там у нас дальше на сегодня? И как раз в тот момент, когда я хотел сказать Рымову, куда рулить, зазвонил мой мобильник. Бросив взгляд на аппарат, увидел, что это Акеми. «В офис Шидо Темору, Вась». «Алло?» «Руки в ноги, Син. Идуй ко мне», — раздалось из трубки. «Появилась очень важная информация». «Понял тебя, уже еду», — и, похлопав по плечу Рымова, прошептал. «К Акеми». И опять в трубку. «Что там вкратце?» «Сегодня ночью к змею прибывают контейнеры из Китая. Оружие, боеприпасы, МПД. Точного списка того, что будет, не знаю, но лучше, чтобы эта посылка не дошла до адресата. А ты мне нужен, потому что охранять все это дело будет боец ранга учитель. И одна я просто не справлюсь». «Понятненько. Что ж, через...» — глянул я на часы. «Час буду у тебя». «Жду». Подготовка к налету на порт, откуда люди змея и будут забирать контейнеры, прошла относительно легко. Благо мы и так в постоянной готовности. Единственное, о чем мы спорили с Акеми, это состав атакующей команды. С одной стороны, иметь с собой несколько лишних ветеранов было бы неплохо, а с другой появляются проблемы с подчинением и взаимодействием. Но, прикинув и так эдак, решил, что лишние люди не помешают. К тому же Акеми пообещала, что проблем с ними не будет. Она, мол, лично будет присутствовать и вразумлять всех добрым словом и своим любимым револьвером. Также Акеми предупредила, что валить там всех нужно сейчас, потому что учитель, как выяснилось, с высокой долей вероятности останется помогать змею, а вылавливать его потом, когда у него вариантов действий будет больше, хуже. Сейчас ему хоть отступать нельзя из-за охраны контейнеров, по крайней мере, задумается он об этом не сразу. Еще меня смущало то, что драться мы будем на территории, про которую ничего не знаем. Моя красавица обещала, что полиция туда не сунется, и это был единственный плюс. Я ведь даже не знал, куда снайперов расставить. Точнее, есть ли там вообще подходящие для них места? Опыт говорил, что должны быть, но тот же опыт вещал, что подобные вещи лучше присмотреть заранее. В общем, предстоящая нам операция была не то чтобы авантюрной, но достаточно опасной. Уж Казуки я на нее брать точно не собирался».